Вместо послесловия. 30 октября 2004 года Евгений Максимович Примаков с размахом отмечал свой юбилей. Накануне ему исполнилось 75 лет. С большим опозданием, часа через полтора после начала торжества, приехал Владимир Владимирович Путин. Что появится президент, было ясно заранее. По обилию охраны в форме и в штатском, вокруг здания, в подъезде и в самом зале ресторана. Примакова предупредили. Они с женой встали и пошли встречать главу государства. Путин появился с большой свитой. Сел на предусмотрительно оставленный ему стул между Примаковым и Ириной Борисовной. Появились многочисленные фото и телеоператоры, запечатлели торжественный момент и исчезли. Растворилась и президентская свита. За главный стол в центре зала усадили особо почетных гостей. Министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, секретаря Совета безопасности Игоря Сергеевича Иванова, президента Академии наук Юрия Сергеевича Осипова, одного из давних друзей юбиляра Александра Сергеевича Дзасохова, тогда еще президента Северной Осетии. Речь Осипова ничем не выдавала того, что ее произносит глава Академии наук России. Министр Лавров подарил Примакову шарманку, сделанную в Одессе и найденную в Тбилиси. Игорь Иванов говорил хорошо и, как всегда, замечательно улыбался. Путин встал и прошел к микрофону. Он хорошо продуманными словами напомнил о служении Примакова Отечеству, о его мужестве, мудрости, честности. Я записал несколько ключевых фраз. Евгений Максимович – один из самых уважаемых граждан, ценный партнер и товарищ, прямой, говорит то, что думает, а думает то, что основано на опыте и интуиции. Надеюсь, что и впредь смогу использовать опыт и интуицию Евгения Максимовича. Президент преподнес подарок со смыслом – золоченый поднос. Александр Македонский разрубает Гордиев узел в знак уважения к дипломатическим талантам Примакова. Тогдашний директор службы внешней разведки Сергей Николаевич Лебедев, еще один бывший подчиненный юбиляра, старавшийся улыбаться, вручил Примакову медаль ветерана службы внешней разведки. Евгений Максимович с гордостью произнес: «Моя заслуга состоит в том, что Министерство иностранных дел и служба внешней разведки стали думать одинаково». Сделал театральную паузу и добавил: «Но не потому, что МИД восторжествовал». Министр иностранных дел Лавров что-то сказал Примакову. Евгений Максимович опять взял микрофон. «Сергей Викторович меня поправил. Получается, что Министерство иностранных дел – это сплошная служба внешней разведки. Это не так. Среди прочего, именно я отменил пригляд за дипломатами». Оживившийся президент Путин, разговор пошел на близкую ему тему, схватил микрофон и радостно произнес: «Даже Примаков совершает ошибки». Примаков в тон подхватил: «Так я уже вижу, что надо следить за дипломатами». На что сидевший рядом министр иностранных дел Лавров его громко успокоил: «Не беспокойтесь, Евгений Максимович, следят». Путин не торопился покинуть торжество, просидел демонстративно долго, много улыбался. Когда подходил неугомонный Иосиф Кобзон и требовал вместе спеть музыкальную фразу, не отказывался. Кто-то в зале пошутил: «Неважно, что у Владимира Владимировича нет музыкального голоса, зато у него есть голоса». Гостей, по моим подсчетам, собралось несколько сотен человек. Поздравить Примакова пришли люди разных эпох, и правильно рассадить их мог только опытный человек, знакомый с искусством дипломатического протокола. Бывшие соратники Михаил Горбачев и Николай Рыжков, ныне предусмотрительно разведенные по разным столикам, бывший первый заместитель главы правительства при Ельцине Олег Сосковец и бывший министр внутренних дел Виктор Ерин, он тоже был подчиненным Примакова в разведке, второй человек Компартии Валентин Купцов и председатель Совета Федерации Сергей Миронов, Сергей Степашин, который много шутил и вполне прилично спел вместе с неутомимым Кобзоном. В качестве символа счастливой советской эпохи присутствовали Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Я далеко не всех гостей знал, но заметил знакомые лица. Бывшие заместители Примакова по Министерству иностранных дел Александр Авдеев и Григорий Карасин, генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко, неизменный Никита Михалков, помощник президента по международным делам Сергей Приходько и кинорежиссер Станислав Говорухин, бывший заместитель Примакова по службе внешней разведки Григорий Рапота с очаровательной женой Татьяной Самолес, космонавты, прекрасно выглядевшая Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Юрий Батурин, он же в прошлом помощник президента России, а также множество старых друзей, сослуживцев, журналистов. Слушая поздравительные речи в адрес юбиляра, я вспоминал, что не так давно Евгений Максимович Примаков был самым популярным и влиятельным человеком в стране. В середине ноября 1998 года 68% опрошенных одобрили идею сделать Примакова вице-президентом, хотя и не было уже тогда такой должности. И почти сразу пошли разговоры, что Примаков должен баллотироваться в президенты на выборах 2000 года. Кому же, как не ему, возглавить страну? И сразу же вспыхнули красные огни стоп-сигнала. Кто-то страшно испугался Примакова президента. Конечно, не стоит считать Примакова мягкотелым или излишне уступчивым человеком. Вряд ли можно позавидовать тому, кто встанет к нему в прямую оппозицию. Некоторые говорят даже сильнее. Примакову нельзя становиться поперек дороги. У него железный характер. Но коварства и жестокости, тяги к диктаторству, в его характере не было и нет. Его политика, станет президентом, была бы твердой, но только в рамках Конституции. Кто-то испугался не за страну, а за себя лично. Кто-то в ближайшем окружении первого президента. Как договариваться с Примаковым, если он чуть ли не единственный в политической элите, вообще не занимается бизнесом, не имеет доли ни в одном предприятии, никому не оказывает услуги и никого не крышует? Не потому ли Примакова так быстро вытолкнули из политики? Евгений Максимович не амбициозный и не напыщенный человек. Это люди, не реализовавшиеся, постоянно говорят о себе. А тот, у кого все получилось, ему-то зачем? Напротив, такие люди относятся к себе критически, с иронией, даже несерьезно. Есть качество, которое Примаков пронес через всю жизнь. Любовь к друзьям и верность товариществу. Это сильно отличает Примакова от других политиков, которые повинуются неписанному правилу. Друзья — это те, кто тебе нужен в данную минуту. Он, конечно же, не идеальный человек. У него есть свои недостатки. Он всегда был счастлив в друзьях, но несчастлив в отношениях с прессой. Те, кто знает его близко, его любят. Те, кто наблюдает издали, в чем-то подозревают. Его огромное достижение состоит в том, что, возглавив правительство после дефолта в 1998 году, он сумел успокоить страну, вернуть людям утерянное чувство надежности. Ему приписывали много дурного, Примаковым пугали. Один человек из ельцинского окружения даже заявил, что при мысли об избрании Примакова президентом его охватывают ужас и стремление бежать из страны. Чем же их всех так напугал Евгений Максимович? Может быть, и в самом деле Примаков намеревался железной рукой навести в стране порядок? Он много лет руководил спецслужбой, и ходили слухи, что он всю жизнь в кадрах КГБ. Говорили, что Примаков, если станет президентом, возьмет под контроль телевидение, расправится с оппозиционной прессой, все должности займут чекисты, и начнутся карательные процессы. Сейчас очевидно, как нелепо было выставлять его в роли мрачного диктатора, одержимого властью, жестокого и мстительного. Евгений Максимович легко ушел из политики, без обиды и гнева, нисколько не сожалея о той должности, которую не занял. Сожалеют только те, кто считал его достойным высокой должности, и, думаю, еще те, кто тогда так отчаянно с ним боролся. Кажется, они сильно просчитались. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2020 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.